уехал во второй половине марта в Харьков. Есенина веды, основываясь на воспоминаниях современников, утверждают, что поэт ездил на Украину только потому, что там было менее голодно. Теперь знаем точно, он скрывался от преследования властей. В Харькове Есенин пробыл примерно 3 недели и возвратился в Москву. Здесь долго не задержался и в середине апреля отбыл на родину в село Константиново. В уголовном деле номер 155 есть отметка о назначении суда на 3 мая. Поэта опять не нашли. В начале июля Есенин надолго уехал из Москвы вместе с Марингофом и Гостевым в вагоне их общего друга Колобова, ответственного работника НКПС. Он посетил Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Тихорецк, Пятигорск, Кисловодск, Баку, Тбилиси. Его душевное состояние в какой-то мере выражено в августовском письме к Лившиц. «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают. В дороге Есенин постоянно работал. Здесь он написал одну из лучших своих поэм «Сорокауст». «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных краясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд, а за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый-милый, смешной дуралей, ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница?» При тогдашней неразберихе уголовное дело номер 155 положили в суде на полку и забыли про него. Не забыли про Есенина только чекисты. Дело номер 2. Персидские мотивы номер 1. Теперь я понимал, что без изучения материалов, находящихся в прокуратурах и секретных архивах КГБ, восстановить причину трагической смерти нельзя. И стал искать подходы к этим документам. В просторном тихом кабинете, отложив в сторону свежие газеты, меня принял и внимательно выслушал высокий начальник в белой накрахмаленной рубашке. Узнав, что меня интересует, он оживился. «А для чего вам это нужно?» «Хочу установить правду о гибели поэта». «А разве она не установлена? У вас документы имеются». «Предъявляю удостоверение полковника милиции, заслуженного работника МВД СССР с печатями и подписями».